Беспредельность охватывает собою все пространство, которое есть, всю необъятность космоса, все прошедшее, настоящее, будущее, все время, все достижения человеческого духа, осуществленные в прошлом и возможные в будущем, всю эволюцию сущего, все миры, невидимые и видимые, все, что есть, было и будет. Живем в беспредельности и касаемся ее каждым дыханием или мыслью. Каждую мысль можно взять, углубить и расширить беспредельно, если это крылатая мысль. Есть мысли ползучие, гадам подобные, могут они и они размножаться, но не могут летать, сверхвысших касаясь, и не могут расти бесконечно, ибо ограничены сферой своего проявления. В этом разница зла и добра. Добро может расти беспредельно, но предельно и ограничено зло. Это ручательством служит победы света над тьмою, ибо конечна и ограничена тьма. Можно брать любую мысль света и наблюдать, как начинает она расти и расширяться, и касаться орбитой своей сфер беспредельного света. На Земле люди могут летать, но нужны им самолеты или другие летательные аппараты, но нужно представить себе, что в пространствах надземного мира дух может летать на крыльях мысли и быть фактически там, где мысль, где может мысль пролететь. Там бытие заключается в мысли, и сознание мыслью живет, и ограничено ею. Всякие мысли бывают и летности разной. О летных свойствах мысли думают мало, но есть и темные мысли. Гирям чугунным подобны они на крылышках духа. Некрылатые тяжкие мысли влекут духов вниз. Часто приковывают они человека к низшим слоям тонкого мира, лишая его возможности не только подняться, но даже и двигаться. Когда говорю о мысли, имею в виду ее летные свойства и способности устремлять человеческий дух в высшие сферы. Невежество не занимается мыслью, но мысль надо изучать по существу. Не дивно ли получается? Люди думают все. Есть даже наука, называемая психологией, но сама мысль, эта мощная реальная сила, не изучается. Не изучается мысль по существу, не изучается сущность и энергия мысли. Люди проходят стороною от этого первонасущнейшего фактора жизни. Ведь мыслями, облеченными в форму, заполнены огромные книгохранилища. Целые леса и рощи идут ежедневно на бумагу, чтобы заполнить образами мыслей страницы тысяч газет, выпускаемых миллионами экземпляров. И все же, несмотря на все это, мысль как таковая не изучается. Мы живем будущим и в будущем. В будущем время придет, когда этому невежественному небрежению будет положен конец. Мысль будет изучаться научно. Создадут аппаратуру, фотографирующую и регистрирующую мысль. Будут определять вибрационную мощь мысли отдельного человека. Будут изучать ее свойства, качества, светоносность и эффективность воздействия на людей, растения, животных, предметы, окружающее пространство. Будут исследовать взаимодействие мысли с энергиями подземного и пространственного огня. Воздадут должное мысли и явно увидят, какая неизреченная мощь дана во власть человеку. Пока же он, подобно ребенку в лаборатории со взрывчатыми веществами, слепо играет этой энергией мощной, не понимая того, что потрясает ею миры. Поражаемся чудовищным ураганом, стихийным бедствием, наводнением, землетрясением, небывалому холоду или жару, не понимая, что сила объединенной, но хаотической мысли сотен миллионов людей нарушает стихийное равновесие планеты и вызывает на себя тяжкий обратный удар. Спешно надо знакомить людей с основами жизни, и первой из них будет мысль.